«А это вы, товарищ Пальм, не спится?» «Вот мой рапорт. Я хочу, чтобы он был у вас». Эвальд протянул капитану папку. «Зачем?» — удивился Вялис. Но, посмотрев на Эвальда, взял документы. «Мне надо на станцию, капитан. Возьмите машину». «Нет, я хочу пройтись». Вялис хотел сказать, что это опасно. Долго, глупо, в конце концов. Но, посмотрев на Эвальда, промолчал. Капитан снова подошел к пирамиде с оружием, но что-то не давало ему сосредоточиться. Он никак не мог понять, что именно. Беря очередной автомат, он вновь увидел папку и понял. Это она. Вернее, бумаги, лежащие в ней, не давали ему покоя. Вялис раскрыл папку и увидел записку Юлиуса. «Дежурный!» — рявкнул капитан. «Я здесь!» — в Рушпарк вбежал встревоженный младший лейтенант. «Где майор?» «Ушел на станцию». «Его охраняют?» «Да, за ним пошли Кукер и лейтенант Сип». «Тревога! Поднимайте людей!» Город кончился сразу. У него не было окраин. Просто улица стала лесной дорогой, а ели подступили вплотную к домам. Лес встретил Эвальда прозрачной тишиной и запахом можжевельника. Он остановился и вынул из кармана наган. «Пора!» Вдалеке на станции закричал паровоз, и эхо подхватило его стонущий голос и принесло к Эвальду. «Не убей! Не убей! Не убей! Где брат твой?» «Пора!» Эвальд сделал первый шаг по этой дороге, поднял наган. Ненависть кровавой пеленой застилала глаза. Ненависть к брату. Нет, не к брату. К Эвальду Пальму, майору милиции Эвальду Пальму. Юлиус шел через лес, сжимая в руке 8 смертей, лежащих в рукоятке беретты. Скоро он увидит его. Скоро, совсем скоро. 8 смертей, как это мало для него, растоптавшего жизнь, погубившего любовь Юлиуса Сярга. На станции закричал паровоз, и эхо подхватило его стонущий голос и пронесло к Юлиусу. «Не убей! Не убей! Не убей! Где брат твой?» Сейчас он увидит его. Юлиус поднял пистолет. «На всю жизнь ты запомнишь этот день. И дорогу эту запомнишь, и лес. И запах сосны особенно сильный после дождя. И небо над лесом запомнишь. И солнце, пробившееся сквозь тучи. Вот там, у поворота дороги, валун. Огромный, истертый веками поросший мхом. Там ты встретишь брата своего». «Сколько шагов до поворота?» «Начинай считать. Первый, второй, третий». Машину занесло на повороте, и Вялис чуть не ударился головой о стекло. Эвальд сидел на обочине дороги, пистолет лежал рядом на сырой от росы траве. И тут Вялис увидел Кукера. «Что?» почти крикнул он. «Убиты!» — ответил Рудди и кивнул в сторону кустов. «Их было двое, понимаешь, Вялис? Двое!» Эвальд встал и устало зашагал к машине, поставил ногу на подножку и обернулся снова. «Их было двое, Вялис!» — повторил он. «Они шли убить меня!» Конец книги. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Владимир Сушков.